Чего ты тут забыл, ебёна мать? Ну, Валентина Петровна, это я сосед на 216-й. Я просто... Да нахуй, блядь! Да я соскучился, Валентина Петровна.